हेलो, Алло, да. Здравствуйте, Надежда Анатольевна, с вами разговариваю. а вы кто? Меня зовут Ольга Витальевна, Банк Восточный Экспресс, департамент взыскания. Почему у нас ближайшим образом не производите оплату, еще и отказываетесь от исполнения своих обязательств перед кредитором? А почему вы фамилию свою не называете? Моя фамилия Грекова, если вас так устроит. Если А вам это легче от этого честно? станет. Прям честно, да? У нас идет запись разговора, это будет вам известно. У меня тоже. Почему вы меня сразу об А этом не почему? предупредили? А я вас не обязана предупреждать, Надежда Обязана. Раз Анатольевна. запись разговора Не ведется, обязана. обязаны Не меня уведомить обязана. об Вы этом. знаете мои должностные обязанности. Вы мой Я знаю руководитель непосредственно. законодательство Какое законодательство вы знаете? Если бы Российской вы знали Федерации. законодательство, вы бы не нарушали гражданский Я кодекс нарушаю и договор, а не оплачивали бы гражданский кодекс. надлежащим, а вы Я... нарушаете Это гражданский мой кодекс, респондент, договор это не повод имели. отодвинуть, а? А я вам не ты, Надежда Подальше Анатольевна. отодвинь, орешь, как резаная, блин. Я вам не ты. Я вам не ты. У вас вроде Ты. денег много. У вас откуда-то, Вас видимо, пришло много. Давай наследство или пойди на что? меня напиши Деньги в пришли суд. лично. Сейчас А поцарапаешь, а? Твое горлышко, твоей я пойду гарнитуркой. напишу, Надежда Смотри, вообще Анатольевна. хлестать Не сейчас переживайте, кровище начнет напишу. в глотке твоей. Вытащила Поэтому из нельзя глотки оплачивать гарнитуру. 5200 Достань рублей из долг глотки до гарнитуру. завтрашнего вечера. Долг должен быть закрыт. Ты думаешь, Когда орешь мне придете за быстрее, там что-то оплаты? там захочется мне заплатить, раз ты На вас гарнитуру никто не засунула? орет. Динамик сделайте на телефоне А потише. ты гарнитуру изо рта достань. Я вам не ты, я сказала А я еще раз, вы сказала мне ты, тыкните, Грекова. Надежда Анатольевна, и Грекова. фамилию мою не трогаем. Почему это, На Грекова? 10 000 рублей вы уже На наговорили тарифы за давай. Давай сейчас оскорбление буду... меня как Давай я на тебя личности. буду сейчас оскорблять. Вот, ты на меня сколько там я Надежда должна... И Анатольевна, вот я на эту смотрю, бюджет сумму мы будем в пострадал, слишком много расчете. лишних денег. Будем в Звонок на расчете. платной линии, шестьсот Начинается. Ну, рублей детский сад, минута. ну хватит уже. Сколько у тебя? Вчера 250 было. Что так Ну, тарифные подорожало-то? ставки растут. Да, растут, да. Угу. Да кого вообще смешить-то своей линией платной? Все ржут Кто над вас вами. смешит? Над вами же Кто весь вас Ютуб смешит, ржет. Надежда Весь Ютуб над вами Анатольевна? ржет с вашей платной А вы на линейки. Ютубе зарабатываете, такой тем более миллионер. День зарабатываю. Я разве это сказала? Надежда Анатольевна, идите Грекова! оплачивайте. Грекова! Еще Гладите свою раз троните мою корочку! фамилию. Я вас предупредила, я ваше хамство подлинно, Надежда Анатольевна, не оставлю безнаказанным. И мы с вами с Кировым пообщаемся лично, Откуда ты знаешь, понятно? может, я не Надежда Анатольевна? Вы мне до Кирова еще перелет оплатите. Я тебе сказала, Позволяет зарплата председателем я не кооператива Надежда товарищества Анатольевна. в 20 000 рублей. Слышь меня? Хамить. Я вам не ты. Глушня ты. Я вам не Глушня. ты, Надежда Глухая теперь. Анатольевна. Глухая Я теперь. вам не ты. Я не Надежда У нас Анатольевна. все записи разговоров ведутся. У меня Поэтому тоже. имейте в виду. Да, Имейте в беги виду, бегом, вы беги будете бегом, наказаны штрафик не рублем. оформляй. Я тебе столько уже наговорила. Грекова, Грекова, Грекова, Грекова. Сколько уже? Говорите дальше, Надежда Говорю, говорю. Анатольевна. Говорите, говорите, вы Грекова, договоритесь в Грекова, один Грекова, прекрасный Грекова, миг. Я вас Грекова, Грекова. предупреждаю. Грекова, Будем Грекова, общаться Грекова, Грекова, лично в Грекова, зале Грекова, суда. Грекова, И вот это поведение ненадлежащим образом, которое вы сейчас осуществляете, в адрес меня как сотрудника банка и меня как личности. Надежда Анатольевна. Это не я. Да что вы говорите? говорите? Да. Не Меня совсем вы! С по-другому каких зовут. это пор это не вы? Да никогда не была я Надеждой Анатольевной. Да что вы Да говорите, что Надежда я говорю? Анатольевна? Да Наши что записи я говорю? ведутся. Да, что? И все хранятся в банке. И до проведения реструктуризации, когда вы со слезами на глазах просили своего кредитора да, вам помочь. Да, ялок, даже кот Шрека. Вы да, умоляли вам рыбала, помочь писать долги. Да. Вы были Надежда Анатольевна, и когда оформлялись кредиты обязательства, и когда оформлялись кредиты обязательства, вы были подлинны Надеждой Анатольевной, и плакали в банке, которая бедная и несчастная, что вам не хватает денег на свои нужды, и пришлось по факту чужого. А сейчас вы себе позволяете таким образом себя вести. Чего ты мне со мной в параллели разговариваешь? Да я даже с вами разговариваю. Я больше не хочу, Надежда Анатольевна, мне за вас стыдно, что взрослый, образованный человек, который работает с детьми, благотворительным фонде социальной помощи, позволяет себе так себя вести. Мне стыдно за вас, Надежда Анатольевна. Я прерываю вас, дьявол, он более нецелесообразен. На свой взгляд, он звонкает. Они будут поступать теперь еще вашим родственникам. Следующий звонок Кириллу Владимировичу, потом Ольге Александровне, потом Виталию Жамбыровичу и вашему супругу Владимиру Александровичу. И далее по списку всем контактным лицам, друзьям и знакомым. Звонки будут за их счет. Будете наказаны не только вы, Надежда Анатольевна. Разговор более нецелесообразен, я прерываю связь. Всего доброго. Алло. Алло, здравствуйте. Ой, как громко-то. Надежда Анатольевна, могу услышать? Можете, а потише вы можете говорить? Сейчас нормально? Ну, более-менее. Надежда Анатольевна, Александр Петрович, меня зовут, департамент взыскания, Восточный банк. Я вам по поводу вашей задолженности по кредиту звоню. Что случилось у вас, почему не оплачиваете? Фамилию только подскажите вашу. Попов. Попов. Угу. Ну все, ничего не изменилось, все как обычно. Ну что как обычно? Ну, гляньте комментарии. Какие комментарии, Надежда Анатольевна? Ну, я из ваших уст хочу услышать. А, вам скучно, да? Конечно. Да ну, у вас работа, кстати, вообще совсем не понимаю, как вы там работаете. Ну, Надежда Анатольевна, обычно мы работаем. Да нет. Почему вы не платите, расскажите. Постоянно негатив, там постоянно вам кто-то что-то... Какой негатив? Ну что, вам сказки, что ли, по телефону люди рассказывают? Конечно. Я имею в виду такие позитивные, да, они-то рассказывают такие страшные. Нет, все люди позитивные. Про Бабу-Ягу, там, что плохо с деньгами, там, да? Да нет, все люди позитивные, все отлично. А, типа все, давайте все без тела поговорим, да. Все прям бегут платить? Конечно, да. А, ну давайте, я почему не оплачиваете-то? Бегу платить. Вы поясничать думали, да? А я всегда так делаю. Всегда так делаете? Ну да. Очень странно, Надежда Анатольевна. Почему? То, что к своему кредитному договору, к своим обязательствам так относитесь. Ну, по-разному люди относятся. Ну, потому что к одному я так отношусь, к другой ситуации я по-другому буду относиться. Банк вам хорошо относился, реструктуризацию вам даже произвел. Да он ко всем. Вы даже по ней оплачивать не собираетесь. Ну, конечно. Нет, именно к вам, вот видите, хорошо танцевался. Нет, у вас да, очень противные девчонки. Нет, у вас отвратительные девчонки с работы, такие хамки. Они вот, понимаете, они... Где? У вас там, в вашем колл-центре. Ну вот. Они мне нахамили, я на них обиделась. В каком колл-центре? Ну, в вашем, где вы там работаете, сидите. В офисе? Ну, офис, колл-центр практически то же самое. Короче, где сидеть, на по телефону разговаривать? Колл-центр. Там у вас кучка сидит, и все по телефону разговаривают. Колл-центр. Да ну вы ошибаетесь, Надежда Анатольевна. В своем кабинете сижу. Один? Конечно. А, наверное, начальник? Ну, нет, почему? Специалист обычно, Надежда Анатольевна. Да что-то слышно на заднем фоне, как у вас там другие разговаривают. Ну, люди есть у нас в офисе, разговаривают они. Вот, я и говорю, колл-центр. Ну, ошибаетесь. Итак, смотрите, 6300 рублей банк от вас требует завтра до конца дня, до конца 15 февраля включительно. Данная сумма от вас когда поступает? Сегодня либо же завтра? Не-не, не сегодня, не завтра. По какой причине? Звонить перестанете. Что-что? Звонить перестанем? Да. Вы хотите, чтобы звонили вам? Ну да, мне одиноко, скучно. А вы меня развлекаете. Ну, смотрите, Надежда Анатольевна, ну можем получше тогда вам развлечение сделать, в принципе. То есть, ну, ваши документы можем в будущем направить. Да, в коллекторское агентство. Можно, чтобы они же давай. Жизнь вам в будущем тоже, а еще лучше. Вам так веселее будет? Да, давай. Еще лучше. Мужчины будут да, к вам приезжать общаться круто, с вами лично. Да, круто, прикинь, круто как. Так, ну, ты выход, не дождешься мужиков, а так вы пришлете. Отлично. Ну, ну конечно, смысле, пришли. Они с нами подъедут. Ну, к сожалению, смотрите, негативные последствия у вас будут, то есть штрафы огромные в будущем будете оплачивать. Ну и коллекторы, конечно же, всю сумму сразу будут требовать от вас. Ну пусть требуют. Это уж мои с ними делами. Это мы сами перетрем с ними. Да ну конечно, если мы документы им передадим, уже как бы к вам будет относиться не будет. Ты так за меня переживаешь, Попов? Я не переживаю за вас. Мне абсолютно все равно, Надежда Анатольевна. Ну, а я за ваш это? Кредит переживаю. Ну вот. И давайте общаться все-таки на вы. Продавайте тогда этот как, коллекторам. Ну, долг. Ну, что делать, мы сами решим. Но правда, это вам не выгодно. Вы так же в благотворительном фонде работаете, как и раньше? Да, вам не выгодно Надежда. Меня коллекторам продавать. Потому что они заплатят почему? 2%, ну, максимум 3%. От суммы чего долга. Вы взяли, ну, потому что все это общеизвестная информация. Какая общеизвестная информация? Где вы ее прочитали? А вот ты не в курсе, что? Ну, ты... На вы общаемся, Надежда Анатольевна. Давайте, на да вы. Да зачем? Да ладно, как мы все свои. Уважаем. Да нет. Мы все нет, свои. Нет, мы не чего ты это, так не напрягаешься? Да нет, Надежда будь Анатольевна. Попроще. Будь да попроще. Я попроще разговариваю, вот именно. Поэтому вы на вы общаетесь. Ну, так, говорю, ну вы смотрите, вы же в благотворительном фонде работаете, ой, помощи стороны поддержки громко, детей. Тише, потише, потише. В чем проблема-то у вас? Опять не оплачиваете, так относитесь к своим громко. Обязательствам. Да я тихо разговариваю, Надежда Анатольевна. У вас что-то там, наверное, гарнитура новая, наверное, да? Да нет. Я с телефона разговариваю с вами, Надежда Анатольевна. Телефон хороший просто у меня. Ну или телефон, надо что-то там, не знаю, подложить, чтобы так не орать. Это же это перепонка может лопнуть у какого-нибудь клиента. Ну, вы звук пойдет... на телефоне убавьте. Чего-чего? Звук на телефоне убавьте, чтобы не так громко было у вас. Так все остальные занят, такого же нет у меня. Ну не знаю, у меня телефон хороший просто. Ой, шикарный телефон. Ну. Не так, ну так все-таки данная сумма-то от вас когда поступает? Исполняет обязательства в любом случае необходимо вам. Ну нет, пока не буду. Вариантов у вас никаких нет. Пока не буду. Хочу, не будете, хочу, чтобы вы мне звонили каждый день. А знаешь, ну, звонить-то мы вам будем. А вот вы, а ты не знаешь, а вас там это самое штрафуют за то, что вы 230-й нарушаете. А у вас? Не, вас штрафуют. Чем? Где мы нарушаем? Где мы нарушаем? Ну вот вы 230-й количество взаимодействий. Когда мы нарушаем? Да каждый день звоните, а должны 2 раза в неделю. А вы еще и по 2 раза смотрите, в день бывает звоните. Смотрите, Надежда Анатольевна, объясняю. Нет, по 2 раза в неделю можно звонить с одного номера телефона. А это так прям написано там, да? Вот указано, поэтому, да, вот это вот тебе там кто-то такое сказал. И поэтому вас и штрафуют. Мне, да я сам знаю. Ваш штраф будет 2 миллиона, висит, 700 тысяч на сайте ФССП. Где? Штрафов. Ну, открой. Сайт ФССП открой. И там прям ну, написано. Штрафуют. Не тебя, твой банк. Восточный экспресс-банк. Вы не переходили. Давайте да на вы общаться. Вы уже... все-таки женщина. Ну что? Вы все-таки женщина. Ведите разговор корректно. Субординацию соблюдайте. А субординация? Ты что, меня по этому званию старше, что ли? Субординация? Что ты взял-то? Вы общаетесь с незнакомым человеком, Надежда Анатольевна. Ну что? Что такое субординация? Вы знаете... Да, знаю, в том ты дело. Сейчас не пришей кобыле хвост, вот эту субординацию прилепил. Бы, если бы ты был полковником, а я майором, тогда была бы, тогда была бы субординация. И что, вы о чем сейчас говорите, Надежда Анатольевна? Я про субординацию. Объясняю. Я тебе если объясняю суть слова субординация. Я суть слова субординация. Когда общаются с незнакомыми людьми на «вы», Надежда Анатольевна. Нет, это ты заблуждаешься. Ты, да, слушай, вас там мозг, вам, наверное, что-то в кофе там подмешивают, или в этом, или в водичку в кулер, то вас, если вас там что-то... Если кто-то подмешивает, это наши проблемы. Совсем что-то с вашими головками, с вашими, я имею в виду, которые да на плечах. Отлично. Ну, не, я вот, отлично, вот боюсь тебя разочаровать. Не совсем. Но у тебя еще есть шанс. У тебя еще есть шанс, не совсем. У меня всегда есть шанс, Надежда Анатольевна. Итак, что я могу вам сделать? Смотрите, могу вам предложить. Я закричал. Ну, свой это подальше, да, отодвинь свой телефон. Я не кричу. Вот так. Куда телефон двигать? Я разговариваю обычно. Ну, ты зато тихо, говоришь, что громко так. Да, ну я обычно тихо разговариваю, голос не прибавляю свой. Итак, смотрите, могу что вам предложить непосредственно. 4200 рублей, если оплачиваете завтра, до конца 15 февраля включите. Ну и, соответственно, ежемесячный платеж носите 2100 рублей в течение 5 дней. Могу вам так навстречу пойти, чтобы свой вопрос решили. Да я не хочу решать. Вы не хотите решать? Вы халатно относитесь к своим обязательствам, да, как я понимаю. Да. Так фиксирую, тоже 20 раз пофиксировали, что я халатно отношусь к своим обязательствам. 20 раз зафиксировали? Да, каждый день по 2 раза фиксируйте. Вам это нравится? Ну да. А вы ко всему так относитесь халатно? Ко всем своим обязательствам? Ну, не совсем. Есть какие-то... На работе так же себя ведете? На работе? Нет. Ну, смотря по какая ситуация. Ну, какая ситуация? Вы работаете в благотворительном фонде. Там нельзя халатно относиться ко всему, согласитесь. Только я и не ко всему. Тем более, если вы председатель кооператива. Я только к Восточному экспресс-банку так отношусь, и все. Да что вы говорите? Вам повезло. То есть мы вам денег дали, помогли вам, когда вам нужны были деньги, да? А вы теперь так относитесь? А очень вот, странно, а я что вы так относитесь. Так, ну, такая вот. У меня блажь. Так, то есть вы эту сумму отказываетесь оплачивать, правильно? Пока да. Пока да? Пока. Ну, смотрите, да. Что могу вам предложить? Внезапно может измениться мое настроение. Но не сегодня. И не завтра. Да что вы говорите? Да. Смотрите, 4200 рублей в течение 3 дней могу вам предложить оплатить до конца 16 февраля включительно. Ну и, соответственно, по графику... Давай 2100 рублей, чтобы вы оплатили. Давай 30 февраля. Нет, нет, не 30-го. Нет? 16 число, крайний срок. Давай 30-го. Потом до 27 февраля еще внесете 2100 рублей. Нет, давай 30-го. Так вы оплачиваете согласны? Нет, вы так оплачиваете согласны? Нет, я согласна 30 февраля. Нет, Надежда Анатольевна, торговаться будете на рынке. Ты не понял? Шутить там будете. Да, вот это кто в район, да, молодец. Да я сразу понимаю, Надежда Анатольевна. А, ну, мало ли. Ну, некоторые вы не просто понимают. Думаете, я буду смеяться над вашими шутками, Надежда Анатольевна? А что бы и зачем мне это нужно? Мог бы посмеяться. Ну, не смешные шутки, Надежда Анатольевна. Не смешные, да? Нет. Ну, ладно. Не смешные. Ну, ну ладно. Итак, 4216 февраля до конца дня включительно. 2100 рублей по графику до 27 февраля. Оплат поступает от вас? Ну, я тебе сговорил. Нет. Отказывайтесь. Ну да. Отлично. Ну, под запись нашего разговора фиксирую тогда вам официально отношение документа в будущем. Конечно, да, совершенно верно. Направляем в будущем документы в агентство. Будете уже лично общаться с ним, Надежда Анатольевна. Да, хорошо. Номер телефона диктуйте свой, чтобы вам побольше звонили мы. Как у вас имеется дополнительный номер телефона? Еще один? Ну, давай. Конечно. Расскажу. Так, минуточку, у меня тут на бумажке написано. Так. 8-967. Коко, ты там? Дальше. 919. Дальше. 78-47. Ваш личный номер телефона? Нет. А чей? Начальника моего. Начальника вашего? Как начальника зовут? Олег Николаевич. Олег Николаевич? Угу. Я вас понял, будем ему тогда тоже звонить. Да, потому что начальник узнаем, кто это на самом деле такой. Хорошо. Всего хорошего, Надежда Анатольевна. Пока, папа. До свидания. Ждать тебя в будущем коллекторов у себя на пороге. Жду, с удовольствием.